Рита молчала, хотя в душе была с ним абсолютно согласна. Действительно, Маринку всегда в жизни вывозила кривая, как с грустью признавала тетя Люба. Не поступила в институт, так сразу же подвернулся муж с квартирой. Развелась с первым мужем. Он поступил благородно, ушел и оставил ей квартиру, да еще давал хорошие деньги на сережку. Ну, со вторым мужем все ясно. Она несусветная дура, что его упустила. Но как только ушел этот, почти сразу же подвернулся Евгений. Ну, конечно, он не журавль в небе и мамаша форменная жаба, но зато какая замечательная получилась дочка. Развелась с третьим мужем, подвернулась хорошая работа, жила не бедствуя. А уж когда с работы уволили, так нашлось агентство, и Маринка быстренько отправилась не куда-нибудь в зачуханную банановую республику к царьку полудикого племени, у которого 10 жен, и сам он недавно с пальмы слез, а в благословенную Францию. Да еще и ребенка с собой взяла. Рита решительно тряхнула головой. «Наверное, вы правы. И зря я волнуюсь. Вам нужно отвлечься», — заметил Антон. «Вы в первый раз в Петербурге?» Рита кивнула, боясь поверить своему счастью. Только что она думала, что сейчас они с Антоном сердечно распрощаются навсегда, но оказалось, что, кроме Маринки, между ними существует совершенно иная связь. Рита почувствовала это по его взглядам. Уж тут-то ни одна женщина не ошибается. В его взгляде Рита прочитала несомненный мужской интерес. И это при том, что сегодня на ней дурацкий желтый свитер. Он еще не видел Риту в терракотовом брючном костюме. Он еще не видел Риту в открытом вечернем платье, которое второй Валерий, пусть от него будет польза, привез Рите полгода назад из Москвы. Дома Алёша без сна на неудобном, слишком узком лялькином диване, Рита решила, что не будет ничего плохого, если она поближе познакомится с Антоном. Если Маринка смогла, то почему бы ей не попробовать заполучить такого мужчину хотя бы на время? Однако отчего же все-таки они развелись? С этой мыслью Рита заснула, и впервые за много месяцев сон ее был крепок, как у младенца. Последующие 3 дня пролетели в каком-то угаре. Антон возил Риту смотреть город, терракотовый костюм. Водил в ресторан «Бразилия», очень открытое вечернее платье с золотым блеском. Они смотрели «Баядерку» в Мариинском театре. Трикотажное платье цвета осенней листвы, отлично облегающее фигуру. И опять ресторан «1913 год», снова костюм, на этот раз оливковый. Маленькое французское платье и такого же цвета жакет. Все 3 дня Рита не изображала из себя доверчивую провинциалку, не хлопала глазами и не глазела по сторонам. Откровенно говоря, она плохо разглядела достопримечательности Петербурга, было не до того. Все 3 дня Рита усиленно пыталась очаровать сказочного, невероятного экс-мужа своей непутевой сестры. В ход пошли не только туалеты, улыбка, удачный поворот головы, жесты, а главное — голос. Ритин голос завлекал и обещал волнующее приключение и несказанное блаженство. Причем совершенно неважно, о чем в данный момент они говорили. Голос жил своей собственной жизнью. Рита полностью ему доверяла. Нельзя сказать, что усилия ее были тщетны. Нет, нет, интерес у Антона, несомненно, был самый настоящий, жадный, мужской интерес. Единственное, что слегка огорчало Риту, это то, что Антон, на ее взгляд, слишком часто переводил разговор на Маринку. Но Рита была начеку и сразу же отвлекала его внимание. После ресторана Рита надеялась продолжить вечер у Антона, но не могла же она тащить его домой к Сережке. Но ее надеждам не суждено было сбыться в этот раз, потому что Антон обнял ее в машине крепко-крепко и пробормотал, что ему срочно нужно уехать на 2 дня. Такая уж работа. Хотя Ритиному разочарованию не было предела, Антон выглядел таким расстроенным, что Рита поверила про работу. Но что ж это за срочная работа такая, которая мешает личной жизни? Я вернусь через 2-3 дня и сразу же тебе позвоню. На прощание сказал Антон. Ты не волнуйся. Отдыхай пока. По городу погуляй. Синяя Тойота стояла в безлюдном переулке с погашенными фарами. Крепкий, светловолосый, спортивного вида мужчина подошел, неслышно ступая в кроссовках, и стукнул легонько в затемненное боковое стекло. Дверца открылась, мужчина уместился на переднем сиденье и расстегнул куртку. Но женщина сняла темные очки, взяла холеной рукой сигарету и вопросительно повернулась к своему соседу. Он расценил ее жест как просьбу прикурить и вытащил из кармана ронсон. Женщина нетерпеливо отмахнулась, и тогда он сказал слишком самоуверенно: «По-моему, ложная тревога. Она ничего не знает». «Вот как!» Его собеседница мигом распознала в голосе эту нарочитость и напряглась. «Тогда о чем ты?» — разговаривал с ней целых 3 дня. «О том, как она в детстве обстригла усы кошки, как в 3-м классе мальчишки закинули ее портфель на крышу 2-этажного дома, а ей было стыдно позвать на помощь, и она полезла на обледенелую крышу сама. Свалилась в сугроб и ничего себе не повредила. Ты что, издеваешься надо мной?» Она прикурила от собственной зажигалки, выпустила дым ему в лицо и нервным жестом поправила темные волосы. «Никак нет», — дурашливо гаркнул он и сделал вид, что собирается вытянуть руки по швам. Женщина посмотрела на него долгим пристальным взглядом. Он испугался, что она ткнет ему в лицо горящей сигаретой. «У нее ничего нет, ничего конкретного. Она просто волнуется, что сестра не пишет, вот и все. Хочет ее найти. Кому ж неохота побывать во Франции у богатой сестры? Родственники в нашем деле очень мешают», — задумчиво пробормотала женщина. «Ты имеешь в виду именно эту девушку?» Против воли в его голосе прозвучал испуг. «А что? Тебе ее жалко?» — насмешливо прищурилась женщина. Его глаза из светло-серых стали совсем темными. Он твердо ответил: «Я считаю, что экстренные меры должны быть полностью оправданными. В данном случае я не вижу, отчего бы просто не оставить ее в покое. Через некоторое время она прекратит бесплодные попытки и успокоится. Возможно, даже уедет в свою Тму-Таракань». Как знать. Слишком хорошо все складывалось в последнее время. Ни одного прокола. Любая операция разваливается от пустяка. Она докурила сигарету и выбросила окурок в окно. «Ты ручаешься, что за время твоего отсутствия она не будет ничего предпринимать? Она будет сидеть дома и мечтать о своем сероглазом короле», — фыркнул он. «Больше в голове у нее сейчас нет никаких мыслей. Вот если бы ты позволила затащить ее в постель...» «С этим не стоит торопиться», — сухо заметила женщина. и рывком тронула Тойоту с места. Я пошутил. Он попытался погладить ее по плечу. Плечо было такое же равнодушное, как и ее голос. «Я высажу тебя у метро», — бросила она, не поворачивая головы, и снова поправила волосы. «Стерва», — подумал он, глядя, как задние огни Тойоты мерцают вдали.